Глава 18. В груди что-то оборвалось. Ко мне медленно приближалась здоровенная стальная махина. Если каракурты выглядели обычными пауками, правда, размером с легковушку, то паучиха походила скорее на робота, чем на живое насекомое. Голова, грудь и брюхо словно закованы в доспех. 8 лап легко несут тяжелое тело по каменному своду. Теперь знаю, почему не заметил ее сразу. Все это время тварь находилась надо мной. Теперь точно попал. У меня остался единственный выход. Поудобнее перехватываю кирку. Резкий взмах, удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Взмах. Вы получили ресурс, серый кристалл. Паучиха прибавила ходу. Взмах, удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Краем глаза наблюдаю, как тварь осторожно пятится боком. Она уже в шагах в 10. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс, сумеречный кристалл. Ага, кому вы теперь нужны? Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Паучиха остановилась. Сжалась на мгновение, словно пружина. Я зажмурился. Сердце колотится, вот-вот выскочит из груди. Руки дрожат. Секунда, и тварь обязательно прыгнет. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ну же, чего тянешь? Взмах, удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Паучиха не прыгнула. Она поступила по-другому. На вас совершено нападение. Ваши ноги опутаны ядовитой паутиной. Эффект. Минус 5 единиц жизни каждые 25 секунд. Длительность действия 30 минут. Сапоги мгновенно потеряли 5 единиц прочности. Твою налево. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Тварь затаилась. Видимо, ждет, когда окочурюсь. А нет, снова сжалась. Взмах, удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. На вас совершено нападение. Ваши плечи опутаны ядовитой паутиной. Эффект. Минус 5 единиц жизни каждые 25 секунд. Длительность действия 30 минут. И минус 8 единиц прочности куртки. Сволочь. Так ты меня полностью разденешь. На вас совершено нападение. Ваши руки опутаны ядовитой паутиной. Эффект. Минус 5 единиц жизни каждые 25 секунд. Длительность действия 30 минут. Теперь перчатки. Липкие белесые нити оплели все тело. Еще несколько таких плевков и превращусь в мумию. Удар. В сумке осталось мало места. Мне кажется, паучиха в недоумении. Подползла ближе, но не атакует, наблюдает. Я тебя понимаю, красавица. Столько усилий, а мне хоть бы что, правда? Только шмот побила. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ну же, мой ходок как будто уснул. Взмах и удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс, сумеречный кристалл. А толку мне от ваших кристаллов? Паучиха меняет положение, но ближе не подходит. Странное у нее поведение. А может, это как раз и нормально? Каракурты вон почти все у выхода расположились. Думаю, как только в локацию заходит группа, пауки все скопом наваливаются на незваных гостей. А паучиха сидит себе неподалеку и паутинку накладывает потихоньку. Думаю, примерно так все и происходит. Взмах. Ударить не успеваю. На вас совершено нападение. Ваши ноги ожгло токсичной слюной. Эффект. Минус 2 единицы энергии каждые 50 секунд. Длительность действия 30 минут. Вы получили ожог ног. Эффект. Минус 15 единиц жизни каждые 40 секунд. Додумалась, наконец. Ноги горят, словно кислотой окатило. Когда-то испытывал схожую боль, только на руке. Зря подумал о руках. На вас совершено нападение. Ваши руки ожгло токсичной слюной. Эффект. Минус 2 единицы энергии каждые 50 секунд. Длительность действия 30 минут. Вы получили ожог рук. Эффект. Минус 15 единиц жизни каждые 40 секунд. Сапоги и перчатки, потеряв несколько единиц прочности, переместились в рюкзак. По правилам игры, травма влечет за собой невозможность ношения одежды либо доспеха, Благо, к оружию и инструментам это не относится. Разработчики продумали все до мелочей. Получая травму, игрок автоматически обеспечивает работой несколько видов специальностей. Целитель лечит, алхимик создает снадобье, травник срезает необходимые растения. Наверняка в этой цепи больше звеньев, но на моих травмах они не смогут нажиться. Как только я покину инстанс, все негативные эффекты, полученные здесь, исчезнут. Это я хорошо запомнил, когда читал справочник. Мои характеристики неумолимо падают. Резко нахлынула усталость и боль, нестерпимая, жгучая и, как я подозреваю, бесконечная. Твою же! Рядом со мной осталось очень мало кристаллов. Переход к другой россыпи может повлечь за собой нападение других пауков. Удар! 5 минут назад высыпал все камни из рюкзака. Кстати, несколько плевков именно на него. Еще одной атаки моя торба не переживет. Если это случится, придется бежать к вагонетке у дальней стены. На вас совершено нападение. Вашу грудь ожгло токсичной слюной. Эффект. -2 единицы энергии каждые 50 секунд. Длительность действия. 30 минут. Вы получили ожог груди. Эффект. -15 единиц жизни каждые 40 секунд. Ну вот и все. Рюкзак сломан. Грустно наблюдаю, как он рассыпается в прах. На землю падают сапоги и перчатки. Надеть я их не могу, травмы не позволяют. Использовав камень стойкости и выпив предпоследний элик, тяжело вздыхаю. Надо бежать к вагонетке. Смотрю вверх. Моя мучительница никуда не спешит. Вроде как даже заинтересованно наблюдает. Ладно, глубокий вдох. Выдох, рванул вперед. Рванул? Это слишком громко сказано. В этом случае подойдет больше слова «поковылял». Теряя драгоценные единицы энергии, хромая на обе ноги, превознемогая боль во всем теле, сгорбившись, словно древний старик, я торопился к спасительной, как мне показалось, вагонетке. Ну же, еще чуть-чуть, давай. Обогнул особенно большую груду костей, железа и паутины. Здесь, видимо, в незапамятные времена случилось одна из самых крупных схваток. Снова бред. Не было здесь никаких схваток. Я в игре, черт побери. Твою мать, почему же мне так больно? Короткий взгляд на каменный потолок. Тварь, не разрывая дистанции, следует за мной. Сволочь. Поднажал. Скорее, скорее, ну же. Спешка вышла мне боком. Зацепившись за скелет, я грохнулся посреди залы. Локацию огласил зубодробительный лязг мятых доспехов. Чей-то покореженный шлемофон поскакал по камням, гремя, словно старое жестяное ведро. Я по-детски зажмурился и втянул голову в плечи. Казалось, проклятая железяка будет греметь целую вечность. Но обошлось. Застряв где-то среди камней, шлем затих. Пещеру снова накрыла тишина. Короткий взгляд вверх. Паучиха тут как тут. Вон как сжалась, словно пружина. Сейчас снова плеваться начнет. Надо поторапливаться. Приподнимаю голову. Пауки по-прежнему висят на своих сетях. Это хорошо. Это очень хорошо. Это-то нам и надо. Стараясь не задеть в изобилии валяющийся металлолом, встаю на ноги. До вагонетки шагов 20. Ничего, прорвусь. Где наша не пропадала? Тяжесть в груди. Кислорода катастрофически не хватает. Не мудрено. Уровень энергии стремительно падает. Камешек стойкости не справляется с обилием травилок, что повесила на меня стальная гадина. Пью последний эликсир. Стало чуть легче. Рывок. Навсегда запомню эти последние 20 шагов. Тяжело дыша, взмахиваю киркой. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Ну же, ходок, дружище, давай. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Давай, братишка. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Давай, гад. На вас совершено нападение. Ваша спина опутана ядовитой паутиной. Эффект. -5 единиц жизни каждые 25 секунд. Длительность действия 30 минут. Кто бы сомневался. Хотя, дорогуша, ты ошиблась. Мне твоя паутина сейчас не помеха. Куртке, правда, досталось, но на такие мелочи уже не обращаю внимания. Вагонетка постепенно заполняется кристаллами. Паучиха, метнув еще несколько паутин, притихла. Ждет, наверное, когда я окочурюсь. Сволочь запрограммированная. Удар. Вы получили ресурс, серый кристалл. Силы оставляют меня. Кажется, этот кошмар никогда не закончится. Движения замедлились. Так плохо мне еще никогда не было. О последствиях думать не хочу. Выбраться бы из инста. Боль сводит с ума. Яркие круги перед глазами. Руки трясутся. Ноги словно свинцом налились. Вот-вот потеряю сознание. Упрямо мотнув головой, замахиваюсь киркой. Вы получили ресурс. Серый кристалл. Думаю, еще несколько ударов, и мне крышка. Больше нет сил. Закрываю глаза. Тяжелый вздох. Удар. Вы получили ресурс. Серый кристалл. Безразлично взглянул на мою мучительницу. Стоп. Не понял. Что-то не так? Что-то происходит. Паучиха до этого момента, набросав на меня еще своей липкой паутины, сидела тихо. Но то, что происходило с ней в данную секунду, мне еще не приходилось наблюдать. Гигантское стальное тело бесшумно вибрировало. Хотя нет. Звук все-таки был. Мерзкий, еле слышимый, словно кто-то ожесточенно тер друг от друга два куска пенопласта. Кажется, на моем теле все волосы встали дыбом. А потом произошло то, чего я подсознательно боялся с самого начала. Со стороны входа слышу точно такой же звук, только более громкий и более агрессивный. И понимаю причину его громкости. Этот невыносимый шелест состоит из нескольких звуков. Оборачиваюсь, прекрасно понимая, что сейчас увижу. Так и есть. Тварь, видимо, устав за мной наблюдать, позвала помощничков. Все 15 каракуртов медленно покидают свои сети. Обреченно наблюдаю, как гигантские пауки, постепенно набирая скорость, неумолимо приближаются ко мне. Ну вот и все. Похоже, я свое отыграл. Как-то отрешенно думаю, лучше бы меня Слеер своей плеткой огрел разок-другой, легче бы отделался. Нет уж, я так просто не сдамся. Сжимаю поудобнее кирку. Из последних сил делаю взмах. Удар. Еще один. Еще. Энергия на нуле. Три твари уже прыгнули. Еще мгновение, и меня пронзят острые лапы копья. Кажется, успеваю выбить еще один камешек. Вкладываю в замах последние силы. Спина напряжена. Вот-вот превращусь в бесформенный кусок мяса. Стальное острие кирки вгрызается в камень. Вы получили ресурс – серый кристалл. Ваш инструмент случайно соскользнул, раскалывая темный обломок камня. Вы получили ресурс – сумеречный кристалл. Ваше мастерство увеличилось на плюс один. Поздравляем! Уровень вашей профессии вырос. Теперь вы опытный рудокоп. Внимание! Сожалеем, но по правилам игры вы не можете находиться в группе. Причина. Уровень профессии лидера группы должен соответствовать вашему, либо быть выше. Санкция. Вы незамедлительно выходите из группы и будете перемещены в установленную ранее точку воскрешения. Если у вас есть вопросы, либо жалобы, обращайтесь в службу поддержки. Спасибо.